Из-за подземного источника, вся внутренняя территория кольца будет пропитана живительной энергией, поэтому даже простые прогулки по внутреннему саду будут давать оздоровительный эффект. Палаты на верхних этажах будут предназначены в основном для выздоравливающих, а также для медицинского персонала, а вот все операционные будут находиться как можно ближе к источнику, чтобы на тот свет не смог сбежать любой тяжелораненый человек. Закончив с жемчужиной деревни, я только тогда приступил к строительству жилых домов, рассудив так, что постепенно все узумаки станут эльфами из-за плюсов их расы и в основном из-за их продолжительности жизни. Я решил сразу устроить дома на деревьях, оставив внизу место для других сооружений и не только. Да, не всем может понравиться жить высоко над землей, но для таких, позже будут построены отдельные дома. Пока же, можно было вырастить ровные ряды деревьев, чтобы на их толстых стволах построить дома. Из-за того, что моя деревня будет скрыта от остального мира, у нас не будет благ цивилизованного мира, но зато в каждом доме всегда можно будет получить воду, еду и освещение, за которые не нужно будет платить. И это я не говорю о таких простых вещах, как крыша над головой, самовосстанавливающаяся мебель и место, где можно будет просто выспаться в тишине, где тебя не разбудит шумный сосед. Вырастив дюжину домов и проложив между ними дорожки, я мог теперь спокойно сказать, что заложил основу для деревни. Здесь еще много чего не хватало, например, школы и мест, где можно было отдохнуть душой и телом, не считая пляжа. Но уже сейчас можно было въезжать в деревню и жить. Осматривая со стены получившийся результат, я вспомнил, что кое-что забыл, кое-что очень важное. Ладно, я, как житель города, мог забыть обо всем, что было за пределами дома, но, как же я, как друид, мог забыть об окружающей природе? Местные жители с раннего детства привыкли заниматься разнообразной работой, и даже те, кто может довольствоваться малым, не могут вечно бездельничать. Шиноби, к примеру, нашли свой выход, они вечно занимаются тренировками, ведь это помогает им не только оставаться в живых, но и как-то разнообразить свой день. Расчистив дополнительные территории, я построил там полигоны для больших и маленьких шиноби, а также создал несколько укрепленных помещений, в которых можно было тренироваться, не боясь повредить окружающие стены. Взяв хорошую идею у Канахи, я решил создать несколько убежищ в стене, из-за чего мне пришлось изрядно попотеть, вырезая блоки в монолитном укрепленном камне. Вот как раз эти помещения я и решил использовать в мирное время, для тренировок, эксплуатируя их как дополнительные полигоны. Про маленьких детей я тоже не забыл и построил для них детские площадки между деревьями домами, чтобы малыши были всегда на виду, а еще я не забыл про тренировочный куб для будущих шиноби и вырастил его рядом с полигонами. Ну и, напоследок, я занялся привычным выращиванием садов и огородов. В новых садах я вырастил несколько фруктовых чакра-деревьев, чтобы не только мои клиенты могли насладиться появившейся экзотикой, но и чтобы жители деревни насладились заряженными фруктами. А вообще, раз я был сейчас не ограничен какими-то рамками, я постарался внести разнообразие, вырастив все фрукты и овощи, которые можно было использовать для приготовления пищи. Например, я засеял большое пшеничное и ржаное поля, так как соскучился по простому хлебу. Не забыл я и о любителях риса, из-за чего мне пришлось создать для этого отдельные поля, залитые пресной водой. Когда же со всеми посевными работами было покончено, можно было заняться переселением, но перед этим нужно было пересадить 3 уникальных дерева поближе к деревне, а еще расселить 3 карманных монстров, выбрав им подходящее жилье. Если, к примеру, нелюдимую черепашку я мог разместить в пещере в скале, а для такого же необщительного слизня выбрать место поближе к рисовым полям, то куда девать лису я не знал. Хоть она часто бурчала, что ей не нужно общество, ее часто можно было увидеть сидящей и спящей на спине ручного медведя или ругающейся с кушиной. Из-за нашей договоренности, Курама должна была помогать только Нарука. А вот все остальное общение было исключительно ее инициативой, но я об этом ей не буду напоминать. А вообще чакра-звери, получив реальные тела, стали как будто даже живее, и хоть наблюдая за черепахой или слизнем это было сложно заметить, а вот лиса явно стала потихоньку социализироваться. Если у обычных зверей под действием природной энергии начинал появляться разум, а из-за чакры они становились ближе к людям, то Курама, изначально состоящая из энергии, пробуждала в себе звериные инстинкты, из-за ее нового тела. Я, например, заметил динамику, Если лиса еще не присоединялась к нашим играм, то можно было все чаще увидеть, как она виляет хвостом, просто наблюдая за нами, особенно когда в играх мы используем мечи или летающую тарелку. Раз уж я решил переселить монстров, то нужно было также прихватить с собой библиотекаря. Энд, которого я создал для сортировки свитков и книг, уже давно сидит без дела, хотя это его и не тревожит. Получившееся полуживое растение подходило для своей роли идеально, особенно если учесть, что от него особо ничего и не требовалось, разве что помнить все, что находится под его присмотром. Сейчас же, скопировав все знания из деревни Тумана, нужно было их все рассортировать и убрать дублирующую информацию. Вот как раз для этого мне и нужен был библиотекарь, но перед тем, как он переедет, для него нужно было вырастить такую библиотеку, где можно будет собрать знания со всех стран, как это было во времена проживания Узумаки на острове Водоворота. Занимаясь деревней в свободное время, я смог еще осенью покончить с основной стройкой, а после наведывался в деревню только для отдыха и поправить недочеты. Когда же наступил момент, что доделывать уже было нечего, а браться за расширение деревни было лень, только тогда я сообщил, что настало время переезда. Дождавшись зимних праздников, когда не хватало лишних рук, чтобы присматривать еще и за детьми, мы смогли все вместе спокойно переместиться в деревню, а после, целый день потратили на экскурсию по ней. В отличие от лагеря, где всегда царило лето, в деревне я решил не столь жестко отделять свою территорию от остального мира. К примеру, если в больничном кольце я все же оставил летнюю погоду для растений и для будущих пациентов, то на оставшейся территории я выделил только один участок с другой температурой. В жилом районе, где находились деревья с домами, я повысил градус до комфортной температуры, чтобы там можно было не утепляться, но и при этом было прохладно, если разгуливать только в майке и шортах. Таким образом, гуляя по деревне, можно было встретить все четыре сезона, но это было возможно только зимой, а в остальное время на выделенных участках было просто теплее. Через несколько дней после переезда и переноски вещей из лагеря, Кэрри легла в капсулу для смены своей расы. Вот только последние дни перед этим, для нас оказались самыми тяжелыми, ведь перед тем, как с нами надолго расстаться, женщина устроила экзамен. Только после того, как она убедилась, что мы отлично знаем программу первого учебного года, мы смогли расслабиться и даже без девчачьих слез пожелать Кэрри спокойной ночи. Выбирая между скоростью и качеством, Узумаки выбрала максимальное качество, поэтому ей придется проспать в капсуле несколько месяцев, из-за чего она так и торопилась закончить с нашим образованием. Теперь же в деревне остался только один взрослый человек, а это значит, что Кушине не будет хватать времени все время приглядывать за нами. Получив больше свободного времени и занимаясь с Кушиной только иногда, мы поначалу не знали, чем себя занять, из-за чего нашли для себя пару новых спокойных игр. За прошедшие месяцы, наши организмы уже привыкли напрягать днем мозги, а не мускулы, поэтому игры в шашки, шахматы и сёги подошли нам, когда мы делали перерывы между активностью. Чтобы сидеть не просто так, раздумывая над следующим ходом, мы занялись развитием гибкости наших пальцев, катая шарики в руке, играя в веревочку и гоняя монету между пальцами. И самая наша любимая игра – это новая игра на внимательность и скорость. Выучив 12 основных ручных печатей, мы решили практиковать их на постоянной основе, а так как сидеть и бездумно повторять печати, было скучно, мы и придумали эту игру. Из-за того, что у каждой ручной печати есть свое название, связанное со зверьми из гороскопа, мы стали складывать печати на скорость каждый раз, когда слышали, как кто-то произносит их вслух. По правилам игры, просто так выкрикнуть название зверя было нельзя, а можно было, только употребив его в законченном предложении. Поэтому приходилось продумывать свои фразы, если хочешь застать оппонентов врасплох. Мы заморочились со всеми этими играми не просто так, а потому, что нам нечем было больше заняться. Если со мной в приюте в худшем случае дети держали нейтралитет, и то, только из-за того, что мы были знакомы с детства, то остальные деревенские дети как минимум нас просто игнорировали. Быстро прошла наша слава открывателей фрисби, и уже любой ребенок, просто общаясь с нами, мог лишиться всех своих друзей, и это я не говорю о том, что сказали бы ему его родители за такое знакомство. Понятное дело, что вся эта ситуация была ненормальной, и такое общее и быстрое помешательство не могло появиться просто так. Просмотрев документы с последних собраний, я нашел небольшую зацепку, в которой упоминалось, что в этом году в академию поступит Джин Чурики и то, что она будет учиться с клановыми детьми. Вроде причем здесь собрание и отношение к нам со стороны других детей, а оказалось, что все было связано. В деревне все еще действовал запрет для всех кланов на сближение с Нарука, поэтому никто, даже Хокаге или Данза, не могли просто так подойти к девочке и предложить дружбу или покровительство. Тогда как ссора со всеми детьми должна была сблизить девочку с будущими главами кланов, тут все просто. Даже если не говорить детям, чтобы они подружились с Нарука, за время учебы они должны были стать как минимум знакомыми и приятелями. А уж позже, было проще склонить Джин Чурики на сторону человека, который ей был просто знаком. А еще, они подстраховались, чтобы Нарука не объединилась с отвернувшимися от нее в детстве людьми. К тому же, человеком, отрезанным от общества, было проще манипулировать, ведь для него будет только одна точка зрения, та, которую ты ему предоставишь. Глава 14. Начало учебы в академии. Записав названия кланов и имена людей, которые участвовали в том, чтобы дети гражданских не общались с Нарука, а заодно и со мной, я понял, что если и буду кому помогать в деревне, то таких людей будет очень мало. Сейчас же, мне и оставалось только, что заниматься своим развитием, а такие добрые соседи не дадут сочковать, что в принципе мне и нужно было, иначе я бы все забросил и пользовался только магией. К тому же мне было интересно, как на нас будут воздействовать, ведь некоторые идеи кланов противоречат планам Хирузина и Данза. Зимние месяцы и начало весны пролетели как один день, а все потому, что они больше походили на школьные каникулы перед началом учебы. Освежающим глотком в размеренную жизнь стал Така, привезенный к нам автобусом. По сравнению с его прошлой жизнью, последние месяцы под крылом Кузьмы были для него наполнены заботой и домашним теплом, но даже так, он продолжал иногда вздрагивать при неожиданных звуках. На это еще повлиял резкий переезд, ведь даже он сам до конца не знал, что вместо того, чтобы отправиться с клоном, он окажется в деревне. Кроме того случая, ничего интересного больше не случилось, и мы продолжали тренироваться, играя, а сейчас же мы с Нарука, как и многие деревенские, стояли перед зданием академии и слушали выступление Хокаге. К счастью, мы были не единственными детьми, кто пришел без сопровождения родителей, но даже так, с нами никто не хотел стоять рядом, из-за чего мы все же выделялись. А все началось с медицинского осмотра месяц назад. Под предлогом осмотра, медики проверили, насколько развит источник чакры у детей, из-за чего и наш приют попал под эту волну. Детдомовских проверяли отдельно и к нам явно относились иначе, но даже так, нас хотя бы осмотрели на наличие болячек. В случае же с Нарука, у нее только убедились, что у девочки пробужден источник чакры, а после не стали дальше смотреть, а просто выгнали ее из больницы. Несколько моих ровесников из приюта в добровольно-принудительном порядке тоже заставили поступить в академию, пусть у них даже и не были открыты все чакра-каналы. Из-за этого случая избранные дети стали местными героями, недаром же работает промывка воли огня, но даже так, для будущих шиноби я не стал до конца своим. Вот и теперь, хоть мы и пришли на построение все вместе, но стоило Нарука появиться в поле видимости, как вдруг, знакомые вспомнили о делах на другой стороне площади. Я уже знал, что в первый день никаких испытаний для поступающих нет, поэтому не волновался за подругу. Вот только я не думал, что начнут, прям настолько жестко, распределять по классам, ориентируясь только на знатность семьи. Так, клановые детки попали в элитный класс с детьми зажиточных торговцев, а вот сироты и дети простых гражданских оказались в классе отбросов. И нет, название классов придумал не я, а принимающий чинуша. Он еще так радостно назвал нас мусором, нужным только для того, чтобы погибнуть первыми, что я понял, что этот человек явно наслаждается своей работой. Ничего, я на таких людей не обижаюсь, но знание того, что у него после распределения будет полная задница за нос, позволило мне тут же забыть про происшествие. Если рассматривать наш класс с безнавешенных ярлыков, то мы попали в простой класс С, который был предназначен для отстающих учеников, которых могут в будущем просто исключить. Нам, как членам клана Узумаки, чтобы по итогу не вылететь из академии, ничего не нужно было делать, а все из-за того, что по объему чакры мы уже сейчас тянули на генинов. Вот только оставался вопрос со знаниями, а так как мы были нужны деревне, нас будут тянуть в любом случае. Со временем, Часть детей переведется в другие школы, без военного уклона, или вернется к домашнему образованию, а оставшиеся места будут заняты лучшими детьми из других классов. Например, наследники крупных компаний вернутся домой после максимум года обучения, ведь им незачем будет ходить в будущем на миссии для получения денег. Зачем же такие дети поступают в академию? А тут все просто, ведь изначально они попадают в один класс с детьми, которые в будущем будут отвечать за выполнение уже их заказов. А пока дети учатся, ведь вполне нормально зайти к родителям друзей своего сына и познакомиться уже сейчас с семьями. Детки же, по итогу получив начальное образование в обращении с чакрой, на этом обычно заканчивают, получив главное – хорошее здоровье. Позже, уже такой трюк не пройдет, и если даже детки ничему не научатся, то это решается одним репетитором, что в разы дешевле, чем налаживать связи даже с одним кланом. К тому же, разделение на классы действует только в начале, ведь довольно часто случается, что, через год, людей не хватает даже на один класс, не то, что сразу на три. Академию постепенно покидают не только добровольно, но и принудительно. И если простые люди, наигравшись в шиноби и не выдержав нагрузок, могут вернуться домой, то для сирот, это дорога в один конец. Даже если ты не сможешь стать шиноби, то корень тебя заставит, да и подопытные с чакра-системой всегда нужны. Обо всем этом я раздумывал, сидя за партой, ожидая, пока все соберутся в классе. Выдернул меня из размышлений шум возле двери, и там я увидел привычную картину для этого мира, как стая шакалов пытается утвердиться за счет одного слабого человека. Если для меня такая ситуация была уже привычной, то для Нарука, испытывающей радость от первого учебного дня, такое выступление было как красная тряпка для быка. Выскочив из-за задней парты, она, пробежав вниз по ступеням, встала перед розоволосой девочкой. «Так, а ну-ка прекратили! Че, еще одна малявка появилась, нечего задирать тех, кто слабее вас, а ты себя типа сильной считаешь, ТЦ, да ну их, пошли пацаны», сказал самый высокий заводила из троицы, но даже самый низкий из них был выше девочек. «Да, ты прав, пошли», ответили подпевалы. После этого, парни развернулись и заняли свободную парту у окна, согнав с нее других детей, не смогших возразить. Нарука же прибуксировала к нам спасенную девочку, которой, как я и думал, оказалась Сакура. По воспоминаниям, она не самый мой любимый персонаж, но если станет хорошей подругой для Нарука, то можно будет закрыть глаза на ее характер. Со звонком в наш класс зашел учитель и стал с нами знакомиться, зачитывая наши имена, чтобы мы представились в ответ. Да уж, забавно было вспоминать, как мы вчера репетировали, как нам нужно представляться, ведь сложно было сходу придумать, что ты любишь и не любишь, когда тебе нельзя говорить всей правды. А теперь, представим, что я ваш учитель, представьтесь, пожалуйста. Я первая. Чуть ли не на метр подпрыгнула Нарука, подняв руку вверх. Хорошо, тогда расскажи, как тебя зовут, какая у тебя мечта и что нравится, а что не нравится. Меня зовут Узумаки Нарука. Я мечтаю стать первой женщиной Хокаге. Я люблю свою маму, братика Наки, сестренку Карин и тетю Кяри. Не люблю заниматься медитацией, и когда мышцы болят после растяжки. Хе-хе, у кого-то такая же детская мечта, как у меня. Правда? Правда, но я уже об этом больше не мечтаю. Мне нравится твое выступление, но придется помочь тебе с тем, что ты любишь, и нет, ведь ты же не сможешь это сказать перед классом. Мне что, нужно соврать? Конечно нет, ведь ты скорее всего любишь не только нас. Подумай, что еще тебе нравится, это и назови. После этого мы еще долго слушали, что нравится Нарука, ведь за несколько лет мы постарались дать ей счастливое детство, но проблемой было то, что все хорошее у нее было связано с лагерем или моей деревней. В итоге мы остановились на чем-то нейтральном, и что было нормально для девочки ее возраста. Вспоминая нашу репетицию перед поступлением, я чуть не пропустил, когда по списку дошли до нас. Услышав свое имя, я поднялся из-за парты и стал говорить свое приветствие, которое не понравилось Кушине, но оно было моим, и я не хотел от него отказываться. Меня зовут Узумаки Наки. Моя мечта – собрать гарем из красивых девушек, чтобы у меня была большая семья. Вот именно из-за такого приветствия мы долго спорили с Кушиной, ведь она не хотела, чтобы я выставлял себя этаким извращенцем, поэтому она просила меня озвучить только часть, где я мечтаю о большой семье. В итоге, красный перчик сдалась, ведь на меня не действовало ее устрашение, но она не сдалась и хотела отыграться на оставшейся части приветствия. К ее огорчению, я не дал ей придраться к своим словам, ведь они были до банального скучны. Люблю я вкусно покушать, а не нравится мне, когда меня будет рано утром. Что ж, моя мечта оказалась для многих тем еще сюрпризом, ведь о таком не принято было говорить вслух. Хотя, детям еще сложно было понять, в чем заключается моя мечта, а вот учителю явно понравились мои слова про гарем, но он не признался бы в этом. Вот только я сумел заметить промелькнувшую улыбку. После меня представилась Нарука, и я точно не ожидал от нее таких слов, ведь мы репетировали совершенно другое. Меня зовут Узумаки Нарука. Я мечтаю стать сильной кунаичи и хорошей женой. С этими словами она бросила быстрый взгляд на меня, осознанно или нет, показав всем, чьей женой она хочет стать. Мне нравятся пушистые животные и готовить сладости, а не нравятся глупые люди. При розовой соседке я не мог сейчас уточнить, что повлияло на изменение ее мечты, поэтому пришлось попридержать расспросы. А хотя у детей пока и мечты детские и такие же изменчивые, поэтому не стоит и удивляться. Хотя ее желание стать моей женой, даже после того, как я объявил, что собираюсь собрать гарем, делает мою жизнь проще. Хорошо, теперь, после того как мы познакомились, давайте узнаем ваш уровень знаний. Поднимите руки те, кто умеет читать. К моему удивлению, подняли руки не все, но также, мне было приятно видеть, что среди таких неучей не оказалось воспитанников приюта. Наши воспитатели, пусть каждый на свой лад, но научили всех детей не только полезным в быту вещам, но и обучили основам чтения, письма и счета. Так, теперь поднимите руки те, кто умеют писать. В этот раз не подняли руку еще два парня, вдобавок к прошлым, но взамен, пара детей, не поднявших руку в прошлый раз, подняли ее сейчас. По их виду было понятно, что они просто не хотят оставаться в меньшинстве, а не то, что они умеют писать. И напоследок, поднимите руки те, кто знает, какие есть цифры и как их правильно писать. В этот раз руку подняли почти все, и только один человек явно правдиво ответил на последний вопрос. Что же, придется тем, кто не поднял руку, походить на дополнительные занятия. Запомните, если вы солгали, это ваша проблема, ведь никто не будет ждать отстающих, и вы быстро вылетите из академии. С этими словами, учитель обвел суровым взглядом всех детей, задерживая свое внимание на тех, кто, по его мнению, не был честен с ним. А теперь, раз уж у нас в этом году так много умных детей, давайте проведем простой опрос. И начнем мы, пожалуй, с мечтателя Наки. Я не ожидал быть вызванным в первый день, да и вообще не ожидал, что нас будут спрашивать, ведь, по словам Кушины, их после знакомства отпустили домой. Хотя учителя меня теперь точно запомнят и захотят посмотреть на такого героя в деле, ведь уверен, что уже завтра о моем приветствии будет знать вся академия. Если верить тебе, то ты знаешь не только буквы, но и цифры. Это так, я знаю точно еще не все иероглифы, а вот с написанием цифр у меня проблем нет. Это хорошо, что ты знаешь, что не все знаешь. Тогда давай проверим твои знания. Назови мне самую большую цифру, которую ты знаешь. 9, ответил я, почесывая свою голову, не понимая, в чем подвох такого легкого вопроса. Вот только, от моих слов большинство детей засмеялись, а остальные, не понявшие, из-за чего все начали веселиться, поддержали смех за компанию. Тише, не стоит смеяться над другими. Что же, Наки, видимо, ты не все цифры знаешь, ведь есть еще цифра 10, 11 и так далее. Но, учитель, это не цифры, возразил я учителю, понимаю уже, над чем смеялись дети и в чем ошибся учитель Дайкоку. Вот как, и что же это? 10 – это число, состоящее из цифр 1 и 0. Кхем, да, садись, ты абсолютно прав, я просто проверял твои знания. А вы чего уж развесили? Запомните, а лучше запишите себе, чем отличается число от цифр. После меня, учитель задал еще несколько вопросов другим детям, при этом вопросы были еще проще, спрашивая сначала у одних детей, а после у тех, кто не прятался за чужими спинами. Слыша вопросы, Дайкоку подтвердил неграмотность некоторых детей. После проведенного мини-опроса, нас в этот день больше не стали задерживать, а отпустили по домам. Покидая академию, и не слыша в других классах шума, я вначале подумал, что дисциплина там намного лучше, чем у нас, но когда мы вышли на улицу, то я не увидел прежние толпы. Перед воротами остались родители только тех детей, которые были в нашем классе, а, следовательно, нас отпусти последними. Теперь была понятна задержка перед началом занятия, видимо, первым делом занялись классами АИП, а уже после нами. Выходя за ворота, я не ожидал, что кто-то будет встречать и меня. Вообще, за сегодняшний день произошло уж слишком много нового и неожиданного, что я бы уже не удивился, если бы за Наруко пришел сам Хирузин. Меня же встречал единственный взрослый человек в деревне, который относился ко мне положительно, если не считать, конечно, воспитателей. Митараши Анка подпирала собой забор с той стороны, пока дожидалась меня, поэтому я не сразу ее заметил и обратил на нее внимание только после ее окрика. «Наки, сюда-сюда, сестрица Анка, ты что здесь делаешь? Как это что? Разве я не могу встретить своего ученика после его первого учебного дня? Ну можешь, спасибо, это очень приятно. Ну ладно, чего мы стоим тут, пойдем лучше отметим поступление, сегодня я угощаю. И кто эта девочка, что стоит позади тебя?» К этому моменту весь наш класс рассосался, подойдя к родителям или другим встречающим, и даже наш хвостик Сакура ушла к своим, поэтому не было странным, что около меня была только Нарука. «О, точно, давай для начала я вас познакомлю. Анка, ты не смотри, что эта девочка так мило выглядит, внутри она еще та проказница. Ее зовут Нарука и она моя лучшая подруга. Здравствуйте, Нарука, а вот тебе я скажу, что ты можешь не бояться, старшую сестренку Анка, ведь за ее хищной улыбкой кроется доброе сердце. А еще она мой учитель, который любит сладости. И тебе привет, Нарука, ты не слушай этого болтуна, он все преувеличивает. Но раз ты подруга Наки, то я приглашаю и тебя отпраздновать сегодняшний день». Пока смущенная Нарука не ответила, я решил вмешаться. «Послушай, Анка, я бы с радостью отпраздновал, но у меня сегодня переезд и нужно получить ключи от новой квартиры и перенести свои вещи из приюта. Так давай я тебе помогу, в шесть рук мы явно быстрее со всем справимся и успеем еще посидеть. Нарука, ты ведь с нами?» «Да-да, я же говорил тебе, не нависай над детьми, ты их так только пугаешь». С этими словами я толкнул локтем приобнявшую меня Анка, чья голова сейчас находилась прямо над девочкой. «От помощи я не отказываюсь, но даже не знаю, чем вы можете мне помочь. Как это чем? Мы можем перенести твои вещи. Было бы, с чем помогать, у меня всего пару комплектов одежды и обуви. При этом часть уже на мне, поэтому все остальное поместится в небольшой сверток. Ну ладно, раз ты такой самостоятельный и не гонишь нас, то тогда я просто так прогуляюсь с тобой и посмотрю, где ты будешь теперь жить». С получением ключей и документов на новое жилье не возникло осложнений, как и с получением зимней одежды и дополнительного комплекта нижнего белья в приюте, а вот с самой квартирой было все не так просто. Не знаю точно, по какой причине, но меня не поселили в общежитии с остальными детдомовскими, а выделили для меня целую комнату. Вроде я должен был этому радоваться, но когда я увидел, где я должен жить, мне вдруг захотелось вернуться обратно в приют, где из своего, у меня была только тумбочка для вещей. Войдя в комнату-квартиру, я сразу увидел в метре перед собой стену, около которой стоял простой стол со стулом. Повернув голову налево, я познакомился, как я понял, с кухней, в которой кроме шкафов со столешницей, была встроена узкая раковина и стояла небольшая переносная плита. Холодильника я сразу не заметил, а все из-за того, что мне достался мини-холодильник, который спрятался среди шкафов. Сверху, под самым потолком находилось узкое окошко, ведущее на улицу, где я мог видеть только ноги прохожих. Да, моя комната находилась в подвале дома и больше походила на подсобку, а потолки в ней не превышали 2 метра, что меня, с того момента, как я зашел, сильно беспокоило. И, наконец, с правой стороны находилась одноместная кровать, занявшая оставшееся пространство. Как понятно, в комнате не было удобств, в виде туалета или ванны, и чтобы воспользоваться ими, мне нужно было подняться на первый этаж. На этом проблемы не заканчивались, ведь по соседству со мной находилась бойлерная, котел в которой будет шуметь постоянно. А еще над моей комнатой проходил коридор, ведущий к единственному выходу на улицу, а значит, все жильцы дома обязаны будут потоптаться на моем потолке. Если бы еще моя комната оказалась под лестницей, то я бы подумал, что свернул куда-то не туда. Проговорил я себе под нос. «Ну, же, что ты там увидел такого, что застрял на месте?» — спросила меня Анка, шедшая позади всех. Пришлось мне заходить в комнату и садиться на кровать, чтобы ко мне в гости могла зайти Нарука. Освободим место в проходе для Анка, которой только и оставалось осматриваться, находясь в дверном проеме. Это, что, такая шутка? У нас в камерах и то больше места. Судя по тому, что мой ключ подошел к этой комнате, то шутником должен быть сам Хокаге. Ну, или он настолько стар, что не видит, что он подписывает. Пока у Нарука были смешанные эмоции от того, что она оказалась впервые у кого-то в гостях, и того, что даже ее маленькая квартирка оказалась в несколько раз больше моей, Анка просто стояла хмурой в дверях, поджав при этом губы и сжав кулаки. Увидев их переживания обо мне, я решил показать им, что не сильно и расстроен. Да ладно вам, не так уж все и плохо. Место для сна здесь есть, а больше и не надо. Учиться и тренироваться я все равно буду вне дома, так что пошли праздновать, если вы, конечно, не передумали. Ты точно уверен, что все в порядке? Ну, гостей, конечно, к себе я приглашать не смогу, но зато ко мне все будут заходить только через дверь. Показал я на маленькое окно, через которое даже худому ребенку было бы тяжело пробраться. Хе, вот же будет для кого-то сюрпризом, что в домах существуют не только окна. Наки, если тебе будет тут тесно, то ты можешь всегда переехать ко мне. Потому, что Нарука не смогла договорить, я понял, что она хотела сказать про деревню, но, не услышав себя, бросила взгляд на Анка и договорила совершенно другое. Молодец, малышка, ты настоящий друг. Послушай, Наки, Нарука права, ты действительно можешь переехать. Что? Посмотрел я сначала на Анка, а потом на покрасневшую Нарука, понявшую, что она предложила. Что? Нет, я не про переезд к ней. Ты можешь пожить какое-то время у меня, все же у меня нормальная квартира, да и меня часто не бывает дома, поэтому я буду не против, если ты сможешь за ней приглядывать. Все же неприятно возвращаться в пыльную квартиру после длительной миссии. Спасибо, наверное, но давай пока отложим это. Ты что, меня стесняешься? А я-то думала, что ты сможешь потереть мне спинку. Нет, выкрикнула Нарука и прижалась к моей руке. Сменив тему на переезд, девушки уже позабыли, из-за чего недавно расстраивались. Да и Данка, похоже, дошло, что детей нужно развеселить, а не оставлять их с плохими мыслями. О, раз так, то я скорее всего соглашусь. Правда, от неожиданного ответа, девушка аж споткнулась на лестнице, когда мы выбирались на первый этаж. А почему бы и нет? Но давай отложим этот момент на недельку, а то за один день многовато событий. Понимаю, но запомни, мое предложение все еще в силе. И ко мне ты тоже можешь переехать. Хорошо, я об этом подумаю. Погладил я по голове Нарука, которая, похоже, не собиралась отпускать мою руку. А пока, давайте сегодня наедимся мяса и сладостей, чтобы этот день нам хорошо запомнился. Ура! Эй, про мясо никто не говорил. Разве, Нарука, ты ведь слышала, как сестрица Анка предлагала угостить нас данго и барбекю? Точно, точно, было такое. Ах вы, маленькие мошенники. Значит, объединились против меня? Ну, посмотрим еще, кто будет смеяться последним. Так, весело болтая, мы провели этот вечер сначала в ресторане, а потом в кафешке, поедая сладости, а уже после, Анка отправилась сначала проводить Нарука, а после пошла домой. Я же, как уже самостоятельный парень, был отправлен домой в одиночку. Всем нам нужно было выспаться перед завтрашним днем, ведь у нас наконец-то должна была начаться нормальная школьная жизнь, где мы сможем показать результаты нашего домашнего обучения. Насколько я был наивен, я узнал уже с самого утра, ведь вчерашняя подруга Нарука вдруг перестала быть таковой. Сакура. Привет, Сакура. Как только Нарука увидела розовую голову, то, оставив меня позади, она побежала вперед, размахивая руками, к своей подруге. Что? Не трогай меня. Отскочила в сторону Сакура, когда Нарука хотела ее обнять. Больше не разговаривай со мной, я не хочу с тобой общаться. Сакура-чан, не смей называть меня по имени. С этими словами она подняла руку и хотела ударить Нарука, но я подоспел вовремя, поняв с ее первых слов, что нам теперь не по пути с этой девочкой. Как видишь, глупых людей в деревне много, но уверен, ты еще сумеешь найти себе подругу. А ты? Перевел я взгляд на Сакуру. Еще раз замахнешься на Нарука, я тебе эту руку просто выдерну. Никакую жажду убийства я при разговоре с ребенком применять не стал, да и незачем было, ведь мой безэмоциональный ровный тон, констатирующий факты, смог достичь нужного эффекта. Взяв подругу за руку, Мы обошли застывшую в коридоре Сакуру и направились в класс. А ведь еще вчера девочки нормально общались, да и расстались на позитивной ноте, перед тем, как нас перехватила Анка. Для меня, с самого начала, было понятно, что Сакуре рассказали, что хорошим девочкам не стоит общаться с нами, а увиденное в классе подтвердило это. За время, что мы не виделись, она сумела найти себе новых друзей и теперь разговаривала с другими девочками, которые еще вчера смотрели на нас с презрением. Я даже не хочу знать, в какой момент они встретились, ведь теперь для меня эти люди были совершенно неинтересны. Пока в классе против нас были настроены только вчерашние хулиганы и группка детей, которых успели обработать кланы, но уверен, что их будет становиться только больше, особенно если найдутся смельчаки, что решат подружиться с нами в ближайшее время. На первом уроке мы сегодня изучали историю, на которой нам рассказывали о возникновении деревни, не упомянув при этом наш клан, хотя в исторических записях деревни узумаки уже на тот момент были союзниками. После первого урока нас вывели на улицу для того, чтобы мы приступили к бегу по полю. Вообще, у нас каждый день будут преподавать новый предмет, а вот упор на физкультуру у нас будет постоянным. Хотя о чем я говорю, ведь шиноби еще не забыли недавние войны, на которой детям в первую очередь давали знания, как выживать и убивать, а уже только потом начинали учить их другим дисциплинам. Сейчас с получением образования было лучше, но даже сегодня, ты мог оставаться тупым как пробка, если ты докажешь, что хорош в дзюцу. Но при этом, если не научишься простым техникам шиноби, то тебе не выпустится из академии. Еще до первых наших занятий, Кушина настроила наши костюмы, и теперь, из-за дополнительной нагрузки на мышцы, мы плелись в середине бегущей колонны. Приложив дополнительные силы, мы могли бы вырваться вперед, но игра не стоила свеч, ведь спустя пару кругов, мы и так стали лидерами благодаря тому, что поддерживали темп, а к концу занятий мы вообще единственные, кто остался стоять на ногах, преодолев всю дистанцию. И все из-за нашей выносливости. Еще недавно такая пробежка для нас была как разминка, но уже сегодня, на нее нам понадобились все наши силы. С таким ограничением, мы вставали по силе в один ряд с другими детьми, но при этом мы могли тренироваться, не привлекая внимания. Каждое наше усиление требовало в несколько раз больше тренировок, но при этом, каждый видимый процент прогресса, делал нас значительно сильнее. Поэтому, нам не стоило бояться отстать от сверстников, а соревнование с живыми противниками давало нам нужный стимул для дальнейшего движения. После изнурительной пробежки, из-за которой мы, как и остальные дети, больше не могли продолжать тренировку и обеда на свежем воздухе, мы вернулись обратно в здание. В классе, под руководством Дайкоку, мы приступили к изучению основ, в которых нам рассказали, что должен знать и уметь настоящий шиноби. Согласно его словам, в ближайшем будущем мы должны были приступить к изучению разнообразных дзюцу. Поэтому сейчас у нас на вторую половину дня была назначена подготовка, на которой нам нужно было зазубрить теорию. Из-за наших тренировок, Нарука уже получила представление о продвинутом дзюцу, таком как хидин, проще говоря, секретной клановой технике в виде создания цепей чакры. Жаль, конечно, что никто не оценит наших стараний, поэтому это не считается, из-за чего единственной техникой, которую мы могли продемонстрировать, было сюрикен-дзюцу. Игры с мечами позволили раскачать глазомер и подсознательный расчет полета снаряда, а занятие на полигонах показало, что и с метательным оружием эти навыки хорошо себя показали. С остальными техниками у нас, а особенно у Нарука, было все плохо. Если в ген у нас не было даже занятий по защите, а к ним мы еще не приступали, то в тай у нас хотя бы были отработаны увороты. Из-за того, что матери берегли своих девочек, они не хотели раньше времени приступать к обучению каким-либо техникам тела, поэтому спаррингов мы не проводили, и я не мог нормально потренироваться с живым человеком, используя только свой стиль. Мои удары были заточены в основном под убийство или ломание костей, поэтому движущиеся деревянные манекены быстро заканчивались, не принося много пользы. Также я не мог тренироваться в теле Кузьмы, ведь его простые удары были в основном смертельны для простых людей. Изучать же другие, не столь травмоопасные стили мне было просто лень, ведь в школе все равно будут учить стилю листа, а для спаррингов поначалу должно было хватить скорости и крепости моего тела. Как я и предполагал, постепенно ученики разделились на несколько лагерей. В первый входили ботаники, вроде меня с Нарука, а еще брошенная подругами Сакура. Во втором лагере были середнячки, которые старались учиться и заниматься, но из-за того, что они не были изгоями, они много времени тратили на общение и игры. И последний лагерь включал в себя отстающих учеников, которые не уделяли теории особого внимания, предпочитая учиться на жизненных уроках, а не за партами. Также ученики были разделены уже мною по их отношению к нам. Если, к примеру, весь третий лагерь презирал нас и называл выскочками, то первые и частично второй относились к нам враждебно, считая нас своими конкурентами в учебе. Еще на первой неделе Дайкоку объявил, что только лучшие ученики будут переведены в класс А, умолчав при этом о будущем бездельников. Он позволил им проявить свою истинную натуру, ведь они видели, что за плохие оценки не наказывают, а сказанные им в первый день слова об исключении просто забылись. С учебой у меня и Нарука не было проблем, ведь мы уже это проходили, как и не было проблем с тренировками, поэтому основное свободное время было посвящено теории о техниках. Поэтому, неудивительно было, что мы оказались лучшими в классе. Те же, кто шел за нами, были хороши только в двух из трех дисциплин, следовательно, я не сомневался, что уже совсем скоро я смогу встретиться с наследниками кланов Канахи. А еще мне было интересно, останется ли Дайкоку нашим учителем дальше, ведь он был одним из немногих взрослых, кто не испытывал по отношению к нам негатива. Находясь среди лучших, я как всегда забыл, что среди равных есть те, кто равнее. Буквально в последние дни перед переводом было пересмотрено решение по распределению учеников. Все оказалось банально, ведь спустя месяц не все мажорчики решили отправиться домой, а нашлись те, кто еще не устал от школы или у них были другие планы. Почему же нас не перевели на освободившиеся места? А все было из-за того, что родители не хотели, чтобы их дети учились с отбросами или монстром. На окончательное решение повлиял больше последний фактор, из-за чего из класса перевелось больше людей, а оставшихся детей после отбраковки объединили в один класс. Нас, по своей воле, покинули дети не только из элитного класса, но и остальных. Также стало понятно, кто точно не потянет программу обучения, а значит, на них не нужно было тратить больше время и ресурсы. Из-за того, что академию покинуло меньше людей, в связи с качественным набором этого года, наш класс оказался забит детьми, да так, что некоторые теперь сидели по четверо за одной партой. К моему сожалению, большая часть отчисленных учеников была раньше во втором лагере, а это значило, что почти все безмозглые хулиганы перевелись вместе с нами. Как я уже говорил, физическая сила оказалась важнее умственной, а те же, кто не был хоть в чем-то хорош, вообще не вписались ни в какую схему. После объединения классов, мы потеряли лидирующее положение из-за того, что у прошлого класса программа обучения ушла на шаг вперед, а часть оставшихся учеников была детьми шиноби. Теперь на физкультуре мы были уже не самыми лучшими, а только одними из лучших, что добавило нам дополнительной мотивации заниматься дома. К тому же мы наконец-то приступили к практическим занятиям с техниками, а тут впереди как раз были детки, чьи родители уже с детства показывали им простые дзюцу на своем примере. Кроме плохих новостей также были и хорошие. Так, например, за нами оставили приглядывать нашего прежнего учителя, к которому мы уже все привыкли. В этом плане не повезло больше всех прошлому классу, ведь теперь у них не будет никаких привилегий перед нами, из-за того, что Дайкоку относился ко всем детям одинаково. Но самая хорошая новость ждала нас не в академии, а в моей деревне. Прошло уже несколько месяцев, с момента, как Кяри погрузилась в капсулу, а значит, настал тот день, когда она должна была проснуться. Пока мы вчетвером гуляли по саду и дожидались новостей, Кушина с куклой в образе Кузьмы встречали изменившуюся женщину. Увидев обновленную Кяри, до меня дошли ее слова, что красота эльфов находится на другом уровне. Если раньше, все ее медицинские изменения добавляли привлекательности девушке, оставаясь при этом дополнительной частью, как косметика или одежда, то сейчас вся ее красота была естественной и неотъемлемой. Вот что значило родиться красивой. Прожив всю жизнь вначале с эльфийкой, а после с дриадой, я привык к ее красоте, а поэтому забыл, что некоторые устраивали целые войны из-за одной нечеловеческой девушки. Эту разницу между людьми и эльфами я увидел только сейчас, поучаствовав в изменении вида результат. Вот только, став совершенством, женщина потеряла свою прежнюю изюминку, поэтому мне теперь хотелось разве что любоваться ей, а не сделать ее своей женой. Хотя, может, только у меня был такой эффект на ее новое тело. Только после тщательного осмотра я позволил Карин встретиться со своей матерью, и поэтому Кьяри смогла познакомиться с Такой лишь за ужином. Она была рада, что пока она спала, за детьми приглядывала все еще два взрослых человека. Переглянувшись тогда между собой на такие слова женщины, мы решили больше не поднимать эту тему, ведь в последнее время мы были предоставлены сами себе. Нет, мы продолжали проводить вместе с взрослыми свое время, но при этом, если мы уходили играть в лес, то ни Кушине, ни Такая нас не сопровождали. Следующим в капсулу для перерождения должен был лечь парень, но общим голосованием и решением самого Такая было принято, что такую процедуру лучше проводить не раньше 30 лет. Из-за разной продолжительности жизни разных рас, мы своим решением сокращаем жизнь будущих эльфов, но все же мы не могли не дать человеку осознанно принять решение, ведь такое изменение будет с ним навсегда. Сейчас, пока наше новое общество окончательно не было сформировано, у новичков должен был быть выбор – оставаться с нами, не зная, что будет в будущем с нашей деревней, или вернуться обратно к людям. Глава 15. Отпуск в облаке. Проснувшись, но, еще не разлепив глаза, я продолжил лежать на кровати, осознавая, что жить хорошо. Планируемая поначалу деловая поездка в итоге превратилась в медовый месяц. Рейкаге, как и обещал, выделил для меня участок на горе, где я смог вырастить себе дом в виде древесного гриба. Получилось так, что наша спальня расположилась на краю сооружения, из-за чего в итоге из окна открывался замечательный вид, а стекла от потолка до пола позволили наслаждаться простором, не вставая с кровати. Единственным минусом дома было то, что приходилось просыпаться с первыми лучами солнца, но на такой случай были выращены лианы, которые могли создать в комнате приятный полумрак. Хотя, мы ими не часто пользовались, ведь ранняя побудка давала нам время побыть в объятиях друг друга. Вот и сейчас, по изменившемуся дыханию я понял, что Мей тоже проснулась, но, как и я, не став открывать глаза, устроилась поудобнее у меня на груди. А еще, я не так просто упомянул про медовый месяц, ведь ранний подъем и близкий контакт с телом партнера постоянно перерастал в активные утренние процедуры, из-за чего полноценно вставали мы только к обеду. Мы могли бы, наверное, вообще не подниматься, ведь я мог спокойно нас прокормить, не отрывая голов от подушки, но приходилось выбираться из спальни, чтобы пообщаться с соседкой и гостями. «Доброе утро!» – поцеловал я Мей в макушку, когда она принялась потягиваться, не отрывая от меня головы. «Доброе!» Нам никуда было спешить, поэтому даже в наших разговоре присутствовали долгие паузы. «Какие у нас планы на сегодня? Дай-ка подумать. Так, начнем мы с позднего завтрака. Угу, и от кого сегодня подарок? Если я правильно помню, то вчера у нас был рис с яичницей и салатиками. Точно, яйца еще хорошенько поперчили. По-моему, в самый раз. Тогда сегодня у нас точно будет что-то сытное. Надеюсь, что это будет что-то мясное. Знаешь, только благодаря тому, что утром мне не приходится заботиться о том, что можно было бы закинуть в топку, восстановив потраченные калории, я готова терпеть этих куриц. Я бы не сказал, что они курицы, особенно некоторые. Хорошо, курицы престарелых коров. Я вообще-то хотел сказать, что они нам приносят не только яйца, но знаешь, твой вариант тоже подходит. Ха-ха, тогда там точно не только курицы и коровы, ведь среди них есть точно одна зайка, которая приносит нам только одну зелень. Ну, да, зайка, которая, видимо, любит капусту. Вижу, что кто-то вспомнил про ее кочанчики. Тогда мне ничего не остается, как утолить твой утренний аппетит, чтобы мы смогли нагулять аппетит перед плотным завтраком. Мей, еще с нашей встречи с Цунаде, начала ревновать меня к другим девушкам, а когда в наш дом стали наведываться местные красавицы, так ей приходилось постоянно быть начеку, чтобы не оставлять меня наедине с гостями. Вот только выбранный ею поначалу план измотать меня в постели прогорел спустя одну неделю. Скажу, что она отлично держалась, из-за чего мы действительно поначалу покидали дом лишь на несколько часов в день. Она даже в конце расплакалась, потому что думала, что я заменю ее на присланных девушек. Пришлось долго ее успокаивать и говорить, что даже если мне кто-то приглянется, то я все равно не разлюблю ее. Можно было бы солгать и сказать, что мне нужна только она одна, но это было бы совсем некрасиво. Мия не глупая, и отлично поняла, что заездить меня у нее никак бы не получилось, А после устроенного испытания, она сама бы не приняла, если бы я сказал такие слова. И вообще-то я не торопился добавлять так скоро новых людей в нашу жизнь, о чем я и ей поведал. К будущему партнеру по жизни нужно вначале присмотреться, а уже только потом думать о его присоединении, а раз мы оказались на отдыхе, то тем более спешить некуда. Кстати, упомянутых девушек к нам прислал сам Рейкаге, чтобы те помогли нам освоиться в их деревне. Несказанными остались слова о том, чтобы эти девушки стали для меня не только помощницами, но и связующей цепью. Да, и пошел по простому и понятному пути, ведь нет надежнее ошейника, чем тот, который ты сам на себя надел. К тому же, у него перед глазами был хороший пример в виде моих спутниц, а при условии, что мы все жили в одном доме, то также был понятен, какой типаж девушек мне нравится. Хорошо еще Рейкаге не подсунул мне старушек, а ориентировался только на внешний вид Цунади, поэтому среди моих новых знакомых появилось сразу три горячих милфы. В отличие от молодых девушек, они были опытными кунайчи, и неважно было, что не все их умения относились к боевым специальностям. Одна из них в прошлом точно была, а может и до сих пор является медовой кунайчи, а их умения разнообразны и специфичны. Если верить их рассказам, то только одна из них была еще действующей шиноби, в то время как другие ушли в запас. Блондинка, к примеру, стала учительницей в простой школе, не связанной с шиноби, а рыженькая вдова занималась небольшим бизнесом своего покойного мужа. Все три женщины были разными, но объединяло их то, что они были верны своей деревне и готовы были выполнить любой приказ. Хотя я их частично понимаю, ведь даже по неполной информации было видно, что в отличие от других деревень, тут ценят каждую жизнь и готовы выступить с кулаками против любого агрессора. Нет, свои разборки внутри социума тут тоже есть, но вот постороннего вмешательства они не потерпят. И если бы не их хомячья натура, тянуть в свой дом полезных людей, не считаясь с их мнением и возможными проблемами из-за этого, я бы с удовольствием поселился насовсем в деревне, скрытой в облаке. В отличие от опытной троицы, молодые девушки впервые получили задание втереться в доверие, и только их характер позволил им не волноваться при общении. Из-за этого они местами казались ледышками, но это было лучше, чем если бы они нервничали и заикались при простом разговоре. К тому же, для таких красавиц было полезно научиться самим привлекать к себе внимание, а не только быть объектами восхищения. Молодыми красавицами оказались подруги Мабуи и Самуи. Также к ним присоединилась по своей воле Югита, чтобы присмотреть за младшими и заодно познакомиться с тем, кто заинтересовал ее биджу. Деревенские монстры уже предупредили кошку и осьминога обо мне, когда узнали, куда я отправляюсь, поэтому осталось только ждать, когда они сами захотят поговорить со мной напрямую. Пока что же, мне оставалось наслаждаться горным воздухом и общением с привлекательными девушками. Идею с увеличением своего гарема я не бросил, поэтому собирался добавить всех выбранных красавиц в него, но не думал, что мой чит окажется не всесильным. У меня уже были сложности с его использованием на Узумаки, но я использовал тогда его в мягкой форме, чтобы, когда подрастут девочки, у меня мог бы быть тройничок с матерью и дочерью. Сейчас же я не сдерживался, поэтому думал получить быстрый результат, особенно с женщинами, которые могли давно не испытывать близости с мужчинами. Вот только результат оказался совершенно другим и не соответствовал моим прогнозам. Легче всего мне было сблизиться с самыми молодыми девушками, а вот на женщин изменения в моей душе действовало по-другому. Когда я подстраивался под них, их фальшивые чувства начинали колебаться, становясь настоящими, но стоило мне стать собой или расстаться с ними на долгий срок, как все возвращалось назад, и даже внесенные изменения в их души менялись обратно. Хорошо еще, что такие колебания были небольшими, и если не знать, что нужно искать, так и вообще незаметными. После нескольких попыток, я подумал, что дело в возрасте, а значит в большей пластичности души молодых людей, но эта теория быстро разбивалась из-за еще одного человека. В отличие от других женщин, душа Цунади менялась неспешно, но даже так, малейшие изменения по подгонке душ оставались с ней насовсем, даже если я надолго переключался на других людей. Нет, своей девушкой я делать ее не собирался, особенно зная о ее реальном возрасте и о том, что у нее были любимые люди в жизни, но сделать из нее близкого человека по духу, чтобы не ждать удара в спину, я мог, а потому делал. Я не смог принять того, что, имея такую силу, у нее могут быть ограничения, при том, что я работаю с обычными людьми. После я, конечно, провел контрольную проверку и убедился, что мой чит по работе с душами все еще может превратить любого человека в мою вторую половинку, но для этого оказалось нужно прикладывать разные усилия. Например, если я все же соберусь добавить всех мил в гарем, мне придется долго работать только с ними, и постоянно следить, чтобы не начался откат. В общем, игра не стоила своих свеч, особенно если учесть, что я пытался завладеть девушками из спортивного интереса и просто из-за любви к прекрасному. Разобравшись в причине, я решил больше не пытаться повлиять на женщин, а оставить все как есть, заодно выяснив причину нашей несовместимости. Эти милфы явно не были предназначены для меня судьбой, поэтому и результаты моих попыток стать с ними духовно ближе были такими скудными. Но это было второстепенно, ведь основная причина отторжения скрывалась в их голове. Если моя сила позволяла стать с человеком ближе, то в мыслях женщин я, похоже, не тянул даже на хорошего знакомого, оставаясь для них одной из их миссий, ну или интересной зверушкой, с которой можно поиграть и бросить. На Югита я тоже не смог влиять в той степени, на которую рассчитывал. Любые изменения проходили в разы сложнее из-за двойственности ее души, а также из-за того, что она просто отвыкла доверять людям. Девушка уже давно приняла свою судьбу живого оружия, поэтому деревня у нее была на первом месте, но это не мешало ей презирать отдельных ее представителей. Хорошо еще, что в отличие от осьминога, Мататаби была не столь разрушительна в своем буйстве, поэтому и людская ненависть была не столь велика. Спустившись на поздний завтрак, я обнаружил сидящих девушек за накрытым столом. Со временем мы действительно стали предсказуемыми, но это было в какой-то мере и плюсом, ведь это значило, что у нас не было срочных дел, ради которых нужно было бы сорваться с места и пропустить приятную повседневность. Так как на улице сегодня стояла хорошая погода, наш завтрак, а для кого-то обед, мы перенесли в беседку, которая находилась в небольшом саду. К сожалению, мне не выделили дефицитное место на равнине или у подножья, поэтому пришлось изворачиваться и нарастить к горе площадку. Впервые я не стал разбивать возле дома большой сад, но зато, вместе с Мей, мы постарались сделать его не только уютным, но и красивым. Помню, как вначале мы старались переделать его чуть ли не каждый день, пытаясь уместить на пяточки как можно больше своих задумок. Когда же садик превратился в непроходимые джунгли, в которых спрятались за моими растениями ее статуи и вазы, мы решили обустроить его в минималистичном стиле. Перенеся горшки с цветами на крышу дома, а деревья на гору, мы избавились от неподходящего мусора и поставили у обрыва простую беседку. Она заняла много свободного места, но зато появился главный объект, от которого мы отталкивались при добавлении подходящих мелочей. Так как на озеро или пруд уже не хватало места, но я и Мей успели соскучиться по водным просторам, мы вместе создали фонтан с декоративным водопадом. После плотного завтрака пирогом с начинкой из куриной грудки, мы не разошлись по своим делам, а остались сидеть в беседке, попивая чай, под журчание воды. Вместо сладостей у нас на столе стояло несколько креманок с домашним вареньем. Такой десерт понравился всем девушкам, ведь они могли его сочетать с другими любимыми блюдами. Фух, Кари, зачем ты приготовила такой сытный пирог? У меня из-за него места для десерта не хватает, пожаловалась Мей, продолжая намазывать хлеб толстым слоем варенья. В отличие от некоторых, кому-то нужно восстановить свои силы и потраченный белок, поэтому ты мне должна за это еще и спасибо сказать. Поперхнувшись от такого ответа, я повернул голову в сторону деревни, иначе бы я точно стал думать только в одном направлении, особенно когда вокруг такие выдающиеся женщины. В последнее время девушки стали действовать напористее, ведь они пока не добились никакого результата, кроме того, что смогли посещать мой дом, и то, только комнаты на первом этаже. Вот и сейчас, когда одна из кунаичи пыталась сдружиться с моими сожительницами, троица молодых девушек крутилась неподалеку. Не знаю, как было до этого, но сейчас ближайший полигон к нашему дому был отдан команде Югита. Из-за этого мне даже не приходилось напрягаться, чтобы увидеть, как тренируются девушки, а посмотреть, там было на что. Вместо того, чтобы отрабатывать командное взаимодействие, девушки занимались растяжкой, демонстрируя не только свою гибкость, но и свои достоинства. Если с Самуи и Мабуи было все понятно с самого начала, то выяснение того, что Югита идут обтягивающие штаны, было приятным открытием. После же этого, девушки перешли на легкий бег по полю, из-за чего я смотрел как загипнотизированный на их подпрыгивающие мячики. Ох, бедные девочки. А, что, вздрогнул я, когда ко мне подсела Цунаде. Я говорю, бедные девушки. Да, с чего ты так решила? Сам посуди, сегодня вечером или край завтра утром, им понадобится хороший отдых или массаж. Да вроде не так уж сильно они напрягают свои мышцы. Так ты до сих пор не догадался? Не, покачал я головой. Хотя да, тебе это было бы сложно понять. Я говорю про их плечи. За такую красоту приходится платить, хотя помей этого и не скажешь. Повернулись мы вместе, чтобы взглянуть на разговаривающих женщин. Постой, ты что, ей каждый день массаж делаешь или у тебя в техниках есть способ облегчить эту боль? Ой, а я разве тебе не говорил? Говорил о чем? Прости, видимо, вылетело из головы. Специальной техники для такого нет, но зато есть специальная одежда. Несмотря на то, что Мей была одета, через ткань все еще можно было заметить широкие бретельки. А если бы на ней была еще одежда с глубоким вырезом, можно было бы увидеть, что грудь все так же была бы спрятана. О-о-о, одежда, которая разминает ее плечи. Ну, у тебя и фантазия. Зачем лечить симптомы, когда проще избавиться от болезни? На Мей одет спортивный топ, который не только поддерживает формы, но и облегчает вес. Это гениально. Постой, но за что ты тогда извинился? Ну, так я хотел и тебе предложить такой топ. Почему же тогда этого до сих пор не сделал? Поначалу мы еще не были настолько знакомы, чтобы спросить, какие у тебя параметры, ну а после это вылетело из головы. Вылетело, ты же при мне не жаловалась на боль, вот я и перестал думать о дополнительной одежде для тебя. Выходит, это еще и я виновата. Кхем, голубки, мы вам не мешаем, вмешалась в наш диалог Кари, когда Цунаде повысила голос. И это было вовремя, ведь неизвестно до чего бы мы договорились, а так все обошлось. После, конечно, Цунаде извинилась за вспышку гнева и передала через Мей свои верхние параметры. С ее слов я понял, что постоянная боль ушла вроде на задний план за эти годы, при том, что даже ей приходилось несладко с ее медицинскими знаниями. Услышав же, что она могла насовсем избавиться от боли, и это не произошло из-за череды событий, ее копящийся стресс вышел разом наружу. Пусть я получил солидарный упрек от Мей по поводу моей забывчивости, хотя она также была виновата, что не подумала о проблемах ее подруги, но зато я понял, насколько сильный козырь у меня находится в руках. А это значило, что я могу заработать хороший плюс от девушек за один единственный подарок. Проблема была только в том, что сложно было напрямую спросить про их размеры, а это значило, что мне нужен был посредник. Время бежит невероятно быстро, особенно когда ты его проводишь с любимым человеком. Вот и я не заметил, как уже настолько примелькался в деревне, что с меня сняли сторонние наблюдения. Выскользнуть из-под надзора было несложно, но я уже по прибытию захватил несколько деревьев, которые самостоятельно продолжили распространять мою сеть. А дальше мне и оставалось, что просто ждать, когда моя работа будет сделана без меня.